Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня необычная передача. Я нахожусь в культурном центре имени Джавахарлала Неру, и директор этого культурного центра, господин Варма, советник посольства Индии у нас в России, любезно согласился ответить на мои вопросы. В этой беседе нам поможет секретарь господина Вармы, Елена Владимировна Перелыгина. Итак, господин Варма, мой первый вопрос к вам. Если можно, представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям. Расскажите немного о себе. Кто вы, откуда родом, как давно у нас в России и как вам нравится здесь? Пожалуйста. Well, I am from India, as is obvious. I was born in Nagpur in India, and I am a diplomat, Indian diplomat. I have been in Russia now, in Moscow, for 2.5 years, and I have greatly enjoyed my stay here. Я дипломат, как вы понимаете, из Индии. Родина моя — город Нагпур. Сейчас я уже 2.5 года нахожусь в Москве, и мне очень нравится здесь работать. Господин Варма, наши страны, Россия и Индия, испокон веков связывала очень тесная дружба, вы это хорошо знаете. И наша интеллигенция, как вы знаете, неизъяснимым образом всегда тянулась к индийской культуре и всегда восхищалась ею. Я думаю, что это не случайно. Вы, конечно, знаете, что когда-то на территории всей нашей планеты была ведическая культура. И на территории нашей страны в том числе есть свидетельства, исследования, результаты археологических, лингвистических исследований, которые говорят о том, что ведические корни существовали и у нас в России, здесь, в нашей стране. Скажите, пожалуйста, что вы можете вообще сказать о связи этих двух культур, индийской и русской? Well, I have heard that there has been in recent times some research which establishes the fact that the Aryans who came to India and established the Vedic culture originally came from Russia. Значит, я слышал, что недавно были проведены исследования, в которых, в общем-то, было установлено, что арии пришли из России в Индию, которые вот установили эту культуру. If this hypothesis, if this argument is established historically, it will of course once again provide a reason why the people of our two countries have such a long tradition of friendship. И если эта гипотеза, если это будет установлено исторически, что это так, то вытекает из этого следствие. Понятно, почему наши страны, наши народы имеют такие тесные связи. I have, of course, great admiration for Russian culture, be it in the field of painting, in poetry, in literature, in sculpture, in music. It is truly a vibrant and rich culture. The culture of India also has a long history and has many dimensions. And I think that efforts to bring our cultures to each other as part of our ongoing cultural exchanges is a very good thing. Я поражен и удивлен богатством русской культуры, как в области искусства, в области скульптуры, в области музыки, в всевозможных областях. И я также должен сказать, что история индийской культуры очень многообразна. И, наверное, исторически так сложилось, что много общего в этих культурах. И я бы хотел, чтобы наши как-то усилия способствовали укреплению двух культур. Господин Варма, еще один вопрос, если позволите. Вы знаете, конечно, что в последние десятилетия ведическая культура, индийская культура, философия распространилась по всему миру. И сотни тысяч тысяч людей на Западе, в том числе и у нас в стране, следуют традициям ведической культуры и ведической философии. Как вы относитесь, вы лично, как вы к этому относитесь? I am, of course, aware of the popularity of Indian culture, the Vedic legacy abroad. Naturally, as an Indian, this makes me happy. There are certain aspects of Indian philosophy, and in this case, Hindu philosophy, such as, for instance, its emphasis on unity, on tolerance, on its emphasis on philosophy. These are aspects which will have a universal following, and that explains why so many people abroad are attracted to Hindu religion and to Indian culture as a whole. Я очень рад тому факту, что ведическая культура распространяется по всему миру. Но есть аспекты в индуистской философии, аспекты единства, объединения. И вот мне кажется, что вот этот аспект и объединяет людей, тех людей, которые интересуются и следуют аспектам философии Индии. Спасибо вам большое за этот ответ, господин Варма. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, я знаю, что совсем недавно был проведен фестиваль индийско-советской дружбы в Индии, и готовится аналогичное празднество, аналогичный фестиваль у нас здесь, в России, летом нынешнего года. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом? We have now tried to restore the very active cultural interaction between our both countries. As you are aware, in December last year, we had the Days of Russian Culture in India. This was a great success. We had 150 member strong Russian cultural delegation go to India. Нам бы очень хотелось сейчас восстановить все культурные связи, которые были раньше. И, насколько вы знаете, в декабре 1995 года проходили Дни России в Индии. На эти дни выезжала большая российская делегация в составе 150 человек. This component consisted of not only traditional things like the Russian circus, we had the ballet, we had a philharmonic orchestra, we had a folk art exhibition, we had a books exhibition, a photography exhibition, and so on and so forth. And what is important is that this cultural presentation was not restricted to Delhi, but it traveled all over India. В состав этой делегации входили не только традиционные такие коллективы, как цирк, но был балет, был небольшой симфонический оркестр, проходила выставка книг, выставка фото, выставка декоративно-прикладного искусства. И что приятно отметить, что этот фестиваль не был ограничен только рамками Дели. Артисты и выставка, и многие другие люди путешествовали по всей Индии. Now we are going to have, in a similar way, the Days of Indian Culture in Russia, hopefully in September in this year. And we hope to bring to this great country as many aspects of Indian culture in dance, in painting, in art, as we can possibly bring, and to see if possible that they also travel beyond Moscow throughout the spaces of this great country. И мы надеемся, что ответным визитом будут дни культуры Индии в России в сентябре этого года. Наша страна хотела бы представить как можно больше, привести как можно больше представителей различных областей культуры Индии. И танцы, и выставка прикладного искусства, художники. И мы надеемся также, что мы не ограничимся Москвой, что индийские артисты смогут выступить и в других городах. That this Indian festival, which will take place in your country later this year goes beyond Moscow is very important, because whenever I have traveled outside Moscow, I have discovered in the smallest of cities such a great affection for India. And it is very important, therefore, that during our days of Indian culture here, we are able to reach out to such people who live beyond Moscow. И мне кажется, что вот это вот поездки и выступления индийских артистов во время Дней культуры Индии в России за пределами Москвы очень важно, потому что я хотела бы сказать, что во время своих поездок по России в небольших городках я нахожу очень много людей, любителей индийского искусства. И мне бы хотелось, чтобы во время этих Дней культуры эти граждане, эти жители небольших городков увидели бы настоящее индийское искусство. Я знаю, господин Варма, что вы автор нескольких книг. Не могли бы вы рассказать нам об этом поподробнее? As you know, I am a full-time diplomat. But I have also written some books. My first book is a biography of a very famous Indian poet, Mirza Ghalib, who lived in Delhi in the last century. It is a book about him, his life and his times, and it was published by Penguin. Я карьерный дипломат, и мое время в основном занято дипломатической работой. Но, несмотря на это, я пишу книги. Моя первая книга – это книга о поэте XIX века, который жил в Дели, Мирза Галиб. Это биографическое произведение, в котором рассказывается о жизни, о творчестве и о времени, в котором жил поэт. My second book was a book on the old houses of Delhi, which we call Haveli. The book sought to describe architecture in Delhi in the ages gone by, and it was called Mansions at Dusk. Вторая книга – это книга о старых зданиях в Дели, хавелис, как мы их называем. Это архитектура прошлых веков Индии. Книга называется «Здания, особняки во мраке». My third book was also on Delhi. It was done in collaboration with India's most well-known photographer, who's also internationally renowned, Raghu Rai. His pictures and my text, it's a book on Delhi, and this was published by HarperCollins. Третья книга, которая вышла в издательстве HarperCollins, это совместный труд мой и известного в Индии, а также и во всем мире, фотографа, фотокорреспондента Раghu Rai. Мой текст, его фотографии. And my fourth book is a book which will interest you, I know. It is a book on the god Krishna. The book is called Krishna, the Playful Divine, and it has also been published by Penguin. Четвертая книга, которая, я думаю, вам будет интересна, это о боге Кришна. Название книжки «Кришна. Шаловливый бог». И эта книжка также была выпущена в издательстве Penguin. In this book I have tried to portray all the aspects of this marvelous god in the Hindu tradition, Krishna. Krishna as child, Krishna as lover, Krishna as a warrior during the Mahabharata, Krishna as a statesman in the Mahabharata, Krishna as the savior, the spiritual sage in the Bhagavad Gita, and finally a last chapter on how Krishna continues to live in so many different ways in the lives of Hindus in India. Значит, в этой книге я попытался дать портрет Кришны Бога во всем его многообразии. Кришна-ребенок, Кришна-любовник, Кришна-воин в период Махабхараты, Кришна-государственный деятель в период Махабхараты, Кришна Спаситель, духовный учитель в Гите. И как вот во всех этих многообразиях Кришна продолжает жизнь в сердцах и в мыслях индийских людей. I would like to say that my book on Krishna is not merely a collection of facts. It is a book which develops a thesis, a point of view on each of his aspects, while, of course, mentioning the fact. Я хочу сказать, что книга о Кришне – это не только книга, констатация фактов, а это исследование, понимание, почему он таков, Кришна. Господин Варма, и, наконец, еще один вопрос. Поскольку здесь, в Москве, вы являетесь директором культурного центра имени Джавахарлала Неру, я боюсь, что некоторые наши слушатели ничего не знают об этом культурном центре, а хорошо бы узнать. Не могли бы вы рассказать о вашей деятельности здесь и о том, что из себя представляет этот культурный центр? Пожалуйста. Well, the Nehru Cultural Center, first of all, has classes every day in four disciplines. We teach here Indian classical dance. We teach here the tabla, which is an instrument for percussions. We also have classes in Hindi, and we have classes in yoga. All these classes are for Russian students. Ну, сначала я хотела бы сказать, что в нашем культурном центре ежедневно проводятся занятия в четырех классах. Это класс классического индийского танца катхак, класс языка хинди, класс музыкальный, табла, это маленькие такие национальные индийские барабанчики, и класс йоги. Все эти занятия проходят для российских граждан. And these classes are without payment, without any fees that we charge. We have a lot of Russian students who come for these classes, and they are held every day, as I said. In addition, we have a regular program of events every month. Как я уже сказал, значит, эти занятия проходят каждый день. Занятия бесплатные. Очень много желающих посещать эти занятия. И помимо этих четырех классов, у нас есть программа на месяц мероприятий, которые проходят в нашем культурном центре. В нашем культурном центре, значит, как я сказал, проводится есть ежемесячная программа. Каждую первую среду месяца у нас киноклуб, где мы показываем индийские фильмы. Каждую третью среду в нашем центре проходят лекции. Читают лекции об истории Индии, о культуре Индии, об исторических всевозможных событиях, о кастах, о религиях и традициях Индии. Помимо этого у нас проходят поэтические вечера, выставки, концерты, презентации книг, которые выходят здесь, в Москве, об Индии. У нас в течение прошлого года, полутора лет, проходила серия таких вечеров «Индийская кухня», где индийские женщины делились рецептами индийской кухни. Помимо этого, у нас был цикл лекций по аллеям памяти, куда мы приглашали людей, которые в течение нескольких лет жили или в Индии, посещали Индию, где они рассказывали о своих впечатлениях, о своих встречах с Индией, с индийскими гражданами. Сейчас, в настоящее время, у нас проходит тоже цикл таких вечеров, называется «За и против», где мы выбираем темы, интересные для как для России, так и для Индии. Например, в прошлом месяце, в январе месяце, у нас был круглый стол, который назывался «Культурное наследие и влияние средств массовой информации». И обычно на этих вечерах, на этих круглых столах принимает участие вся аудитория. Мы приглашаем всех желающих, потому что наши вечера, наши программы стали очень популярны среди российских, московских граждан. Господин Варма, могу ли я считать, что вы сейчас приглашаете на эти вечера и всех наших радиослушателей тоже? Russians are honored guests for my programs. There is only one consideration, that because of the size and numbers that we need to control. For some of my functions, it is entry by invitations only. But anybody who seeks to come can call the Nehru Cultural Center and obtain an invitation. Все, кто приходит ко мне на эти вечера, все дороги мне эти люди. Единственное, что в связи с тем, что зал у нас не очень большой, некоторые мероприятия проходят по пригласительным билетам. Но если человек хочет прийти, он может позвонить нам в культурный центр. Телефон наш 916-06-44 или 916-06-15. Позвонить, и мы всегда с удовольствием дадим пригласительный билет на эти мероприятия. Спасибо вам большое, господин Варма. Я думаю, что среди наших слушателей найдутся желающие посетить ваш культурный центр. Господин Варма, а теперь, если позволите, может быть, вы могли бы что-нибудь сказать на прощание нашим радиослушателям? I convey my warmest greeting to your listeners. I would like to welcome them to the activities, of course, of the Nehru Center, and to say to them, Hare Rama, Hare Krishna. Я хочу сказать наилучшие пожелания всем слушателям вашего радио и приглашаю принять самое активное участие в наших мероприятиях. И хочу вам сказать, Рама Кришна, Хари Рама, Рама Кришна. Хари Рама, Хари Кришна. Хари Рама, Хари Кришна. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Варма. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал господин Варма, советник по культуре индийского посольства здесь у нас в Москве, и он же директор центра имени Джавахарлала Неру. Нам помогала его секретарь Елена Владимировна Перелыгина. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.